Это кто же, это кто же, это кто же? Независим и небрежен и открыт, на измученных прохожих не похожий, удивительною гатчиной спешит. Кто проходит, словно песня, словно знамя, обаятельной улыбки не тая. Это кто же, всякий знает? Неужели? Ну, конечно, это я. Это кто же, это кто же, за ресницами утаивая мед, вновь походкой неземною невозможной, удивительною гатчиной идет. Я смотрю, из губ срывается, о боже, осыпаются от зависти цветы. Это кто же, кто же? Неужели? Ну, конечно, это ты. Это кто же, это кто же? Ободряя опечаленных людей, обнявшись с любовью, уходит, заворожен удивительною гатчиной своей. Кто так счастлив, так беспечен, словно вечен среди вечной суеты и кутерьмы? Это кто же, кто же? Ну, конечно, вы и сами догадались, это мы. Ничего, что быстро годы пронесутся, вдруг состаримся, нечаянно умрем, облаками наши души вознесутся, чтоб до гатчины дотронуться дождем. Может, кто-то спросит, что там кружит, бестолково покачает головой, но безмолвно закружатся наши души над родною удивленной стороной. И тогда, чтоб не случилось в жизни все же, пусть в любом из вас возвышенно звучит: это кто же, это кто же, удивительною гатчиной спешит. Кто проходит, словно песня, словно знамя, обаятельной улыбки не тая. Это кто же, всякий знает. Неужели? Ну, конечно, это я.